инженеры человеческих душ. Теория литературы, имеющая дело с видами, типами и родами, композицией, методом и стилем, с коннотациями и денотациями, дискурсом, формами и формациями, с текстом, метатекстом, интертекстом, с семантикой, семиотикой и деконструкцией, едва ли когда-либо интересовалась специфической ролью денег в процессе возникновения литературного текста. Понятно, не теории это дело, хотя результаты исследования в данном направлении могут представить некоторый интерес. «Что заставило вас перейти от жанра новеллы к жанру романа?» — спросили как-то в одном из интервью крупную современную американскую писательницу, чтимую прежде всего как мастера новеллы. «Шестизначный аванс», — ответила писательница. «Шестизначный аванс». Похоже, такой ответ никого не удивил. Более того, держу пари, многим он даже пришелся по душе, так как развеял флёр таинственности, окружавший писательский труд. И кто-то этой писательнице наверняка позавидует. Скажем, я. Средства массовой информации единодушно встали на защиту Джоан Коллинз, когда издатель подал на нее в суд за то, что, получив аванс в 4 миллиона долларов, она представила рукопись, не соответствующую условиям договора. К шести оговоренным убийствам Джоан в своем творческом порыве добавила еще и седьмое, или что-то вроде того. «Чего ждал от нее издатель? Нового Уллиса?» — вопрошала журналистская защита мисс Коллинз. Издатель дело проиграл. Требования рынка лишены идеологии. Они чисты. Над ними сияет венец величия и славы. Все установки рынка обеспечиваются миллионами долларов, и их моральные параметры не подлежат обсуждению. Работа стоит столько, сколько за нее платят. Идеологические же установки считаются серьезно дискредитирующими суть литературы. При этом не учитывается, что и те, и другие установки требуют от писателя одинакового профессионализма. Бывшим коммунистическим некоммерческим культурам, особенно культурам сталинских времен, нельзя не отдать должное в том смысле, что в их рамках писательское мастерство сделалось профессией. Советским поэтам платили построчно, и не исключено, что обилие эпических поэм было вызвано именно этим обстоятельством. Советским прозаикам платили постранично, и вполне вероятно, что этот факт повлиял на размеры русских романов в духе соцреализма. Литературные историки скажут, будто все дело в насильственном притягивании этих романов к традиции реализма XIX века, в чем и состояла суть доктрины сталинской литературно-идеологической политики. И они будут, безусловно, правы. Однако одно объяснение не исключает другого, они друг дружку дополняют. Я считаю, что сталинизм был суровой школой литературного профессионализма. Сталинизм сделал из писателей таких профессионалов, которые, если бы выжили, теперь, несомненно, навели бы шороху на весь современный литературный рынок. Писатели обязаны быть профессионалами, для них это вопрос жизни и смерти. Сталинским писателям приходилось тщательнейшим образом следовать правилам предложенной игры, правилам социалистического реализма. Однако правила эти носили не только идеологический, но и коммерческий характер. Литература должна быть доступной для широких читательских масс, тогда исключались и авангардизм, и экспериментальные изыски. Надо было обладать особыми качествами, и человечески, и профессионально, чтобы тратить время, торча на строительстве плотины, и потом обратить все это в роман. Надо было нахлебаться колхозной грязи, чтобы затем по заказу какого-нибудь издательства написать роман, способный произвести впечатление на широкие массы советских людей. Надо было умело использовать технику повествования, сдерживать свои творческие порывы и литературные склонности и, сжав зубы, писать в рамках заданной нормы. Только истинный профессионал способен на такое. Писатели, не умевшие приспособиться к требованиям идеологического рынка, заканчивали жизнь трагически, в лагерях. В наше время удел писателей, которые не могут приспособиться к коммерческим требованиям, их собственное гетто безвестности и нищеты. Современный коммерческий профессионализм тоже связан с выбором жанра. Профессиональный писатель понимает, что никаких отступлений быть не может, что все должно развиваться в точности по законам жанра и в зависимости от ожиданий широкой читательской публики. Он понимает, что любое отклонение грозит провалом, а регулярная проверка пульса литературного жанра увеличивает шансы на успех. Нынешние любовные романы, больничные ужастики, голливудские и прочие популярные книжки – всего лишь коммерческие варианты старого, доброго, производственного романа эпохи соцреализма. Резюме. Если бы Стивен Кинг жил в сталинской России, он, несомненно, сделался бы лауреатом сталинской премии. Бесконечно высмеивая сталинское обращение к писателям, инженеры человеческих душ, вполне применимое к сегодняшним авторам массовой продукции. Напомним, инженеры работают на заводах. Кто же трудится ныне в издательской индустрии? Изнеженные творцы, окрыленные музами или усердные трудяги вроде инженеров? Стивен Кинг – лишь один из многочисленных современных инженеров человеческих душ. Этот суперписатель получил за свою последнюю книгу супераванс в размере 17 миллионов долларов. Инженер с душой коммуниста получил бы за свой труд, который в будущем вменился бы ему в вину, аванс в виде нескольких ящиков с водкой, цирроз печени и постоянный страх, что вот-вот в его дверь постучат сотрудники КГБ. Идеология закаляет профессионалов высокого калибра. Рынок тоже. Писатели, обесчестившие литературную музу, теперь мертвы. Фадеев, Гладков, Фурманов. Кто вспомнит теперь их имена? Они в свое время оказались неудачниками и остались ими после смерти. Их книги покрывают толстый слой пыли. А нынешние коммерческие живы и процветают. Их влияние глобально. Их все почитают. Да и как не чтить их с такими-то авансами? Вот почему вполне уместно отдать дань уважения писателям сталинской эпохи за их беззаветный труд по развитию литературного профессионализма, за предвосхищение коммерческих принципов в литературе, за то, что они оба посвятили себя делу завоевания широких читательских масс. Так снимем же, наконец, шляпу перед этими мастерами своего дела – инженерами человеческих душ.